Ханс Фаллада. «Каждый умирает в одиночку». Издательство «Художественная литература», Москва, 2001 год. Перевод с немецкого. Наталья Касаткина, Вера Станевич, Ирина Татаринова. Читает Саша Жукова. От автора. События этого романа в общих чертах основаны на материалах гестапо о подпольной деятельности берлинской рабочей четы за период между 1940 и 1942 годами. Повторяю, только в общих чертах. У романа свои законы, он не может точно воссоздавать действительность. Поэтому автор и не пытался узнать подлинную личную жизнь этих двух людей. Он стремился изобразить ее так, как она представлялась ему самому. Оба они в основном плоды его фантазии. Остальные же персонажи романа вымышлены полностью. Тем не менее, автор убежден во внутренней правде рассказанного, хотя кое-какие подробности и не вполне соответствуют действительным фактам. Иному читателю покажется, что в этой книге не в меру много мучительств и смертей. Автор позволяет себе заметить, что в этой книге речь идет почти исключительно о людях, которые боролись против гитлеровского режима, о них и их преследователях. А в такой среде между 1940 и 1942 годами, так же, как до того и после, с избытком хватало смертей. Добрая треть романа происходит в тюрьмах и домах для умалишенных, где тоже смерть была делом обиходным. Автору нередко претело живописать такую мрачную картину, но более светлый колорит был бы ложью. Х.Ф. Берлин. Октябрь, 1946 год.